Она подбросила мячик над головой, поймала его. Пленки больше нет. Но это не так важно. Перед смертью он сжег и кинопленку, и магнитофонные записи. Но было уже поздно, ему это было известно. Он снял сцену, значит, она обрела право на жизнь и жива до сих пор. Вот почему он покончил с собой. Тогда какова же моя роль? Что я могу сделать? Спросонья бросила мячик у Аиту и взглянула на меня. Ты должен снять другую сцену, Уэбер, вместо той, снятой Филом. Если она окажется лучше, то все снова поправится. С Сашей все будет в порядке. И с ним тоже. И это все? Ты хочешь только этого? Да. А как же мне сделать ее лучше? В этот момент нас кто-то окликнул. Мы обернулись и увидели стоящего на крыльце Райнера, все еще в трусах. Он махал нам рукой. «Эй, ребята, спасибо, что заехали. Вертун, я просто балдею от твоего шоу. Если когда-нибудь понадобится звуковик, зови меня». Когда мы снова повернулись к спросоне, ее уже не было. Взгляните на эту прекрасную комнату. Пошли, я вам все покажу. Саша всегда отличалась склонностью к коллекционированию. Если у вас водятся деньги, вы коллекционируете произведения искусства. А если бедны, собираете вещи. У Саши собраны произведения искусства. Некоторые из них покупал ей я. До того, как все это случилось, я был так богат и мог настолько ни в чем себе не отказывать, что имел возможность спокойно зайти в художественную галерею или в антикварный магазин и, увидев приглянувшуюся мне вещь, не торговался, не вертел ее в руках, делая вид, что ищу в ней изъяны или пытаясь определить, не дешевка ли это. Я просто спрашивал, сколько. Они называли какую-нибудь совершенно безумную цену. Я говорил, беру. Например, я купил ей вот этот небоскреб работы Мориса Йорка, что над камином. И вот то полотно Йорга Иммендорфа. Помню, привез его в машине с опущенным верхом. Картина была такой большой, что хлопала на ветру, как парус. Владелец галереи был в ужасе, но мне хотелось преподнести ее Саше немедленно и увидеть ее реакцию. Саша положила ее на пол и несколько минут ходила вокруг, внимательно рассматривая со всех сторон. «Саша ведь такая... О, не беспокойтесь, она вернется только через несколько часов». Она все еще в больнице, сдает анализы. У нас вполне хватит времени, чтобы по достоинству оценить ее жилище. Два китайских ковра, один цвета сумерек, другой мороженого, старая чернильница, которую с удовольствием держал бы у себя на письменном столе мой отец. Рядом с ней круглый камень, найденный ей во время нашего путешествия в Нью-Мексико. Будучи женщиной, способной взять взаймы или просто выманить миллионы долларов у самых неприступных представителей сильных мира сего, она, занимаясь любовью, любит смеяться. По утрам, просыпаясь, она обычно в хорошем настроении. Саша всегда покупает дорогие.